Глава третья. На лбу у Степы мокрое полотенце. Драматическим жестом, обхватив руками голову, он лежит на диване в своей московской квартире. Над ним стоит Котя. «Это конец. Я умираю», — говорит Степа. «От тебя перегаром несет», — говорит Котя. «Не от этого, деточка. Я умираю от старости». «А почему ты ночевал в Шишкином лесу, а Таня в городе? Что у вас с ней происходит?» «Все нормально, как всегда». «Что-то не то? Котя, послушай меня. Я хочу перед смертью открыть тебе одну семейную тайну, чтобы она не умерла вместе со мной. Сядь». Котя присаживается на край дивана. «Котя», — берет его за руку Степа, — «я должен тебе сообщить, что все мужчины в нашей семье женились на кошмарных бабах. Это наша судьба. Мы всегда жили на грани развода. Они нас никогда не понимают, не уважают и мучают. Твоя прабабушка терроризировала Полонского 43 года, а твоя бабушка Даша издевалась надо мной 60 лет. Но при этом мы были с ними совершенно счастливы. Их, деточка, надо терпеть и любить такими, какие они есть. Они с годами успокаиваются, и остается одна любовь. Котя, ты меня слышишь?» Котя угрюмо молчит. «Я теперь тебе и за деда, и за отца», — говорит Степа. «Верь мне, деточка, верь мне. Что бы ни было, главное — сохранить друг друга, сохранить семью. Ты слышишь, что я говорю?» Котя молчит. «Что бы ни было, но ради Петьки вы с Таней должны оставаться вместе», — заканчивает мысль Степа и переходит к следующей. «Скажи, милый, а как ты относишься к гомосексуалистам?» «А? Чего вдруг?» «Я предлагаю тебе снять о них документальный фильм». «Ты мне предлагаешь фильм?» «Я выступлю в качестве продюсера. Я все организую и обеспечу показ на телевидении. А ты будешь режиссером-оператором. Это должно быть снято скрытой камерой». «С чего это вдруг?» «Я тут встретил этого Ивана Филипповича, знакомого Левко, и вдруг подумал, что это может быть очень интересно. Не пошлая над ними насмешка, а наоборот, как ты умеешь, всерьез, глубоко, с пониманием этих людей, их сложных отношений с обществом, их особой эстетики». Из глубины квартиры слышен стук двери, потом звук льющейся воды. «У тебя тут кто-то есть?» — прислушивается Котя. «Черт, забыл!» — морщится Степа. «Это девочка...» «Какая девочка?» «Журналистка. Понимаешь, она далеко живет. Я ее уговорил остаться. Сам не знаю зачем. Привычка». «Ну ты даешь». «Слушай, я тебя умоляю», — говорит Степа. «Сделай доброе дело. Подойди к ней и познакомься». «Зачем?» «Чтоб узнать, как ее зовут». «Я сразу не спросил, а теперь уже как-то неудобно. Она говорит, что у нее на телевидении хорошие контакты». «Ну, иди же, иди». Журналистка в кухне варит себе кофе. Коленки ее обладают магическим свойством привлекать внимание. Вот теперь Котя на них смотрит. «Вы меня не помните, Константин», — говорит она. «А ведь я когда-то про ваш великий шелковый путь писала. Классная была работа. Ой, вот так у меня вечно». Это у нее кофе выкипел и обжег ей руку. И Котя начинает ее спасать. Лед прикладывает к ожогу, уговаривает, что сейчас все пройдет, Журналистка его уговаривает, что фильм его был хороший. В общем, возникает между ними сразу какая-то близость и понимание. Бедный, бедный Котя. Этого ему сейчас так не хватает. Здание Машиной галереи на Кропоткинской действительно расположено в бывшем психдиспансере, в старинном доме с решетками на окнах. Рабочие выгружают из фургона картины и ящики, вывезенные из Шишкина леса. Зал галереи заставлен ящиками. Часть их уже распакована, несколько картин Полонского уже висят на стенах. Перед абстрактным полотном Вари Черновой, написанным Полонским «В день бегства Васи», горят ослепительные приборы. Фотограф снимает портрет для каталога. Маша, как всегда, не накрашенная и не причесанная, в холщовом платье мешком сидит за столом, заваленным бумагами и фотографиями. Рабочие вносят рояль Чернова, а вслед за ними в комнату входит Лев Сорокин, спокойный мужчина с дорожной сумкой в руке. «Здравствуй, Маша». «Здравствуй». Маша сразу мрачнеет. «Сколько лет, сколько зим», — улыбается Сорокин. «Так у тебя теперь своя галерея?» «Даже две». «Знаю. Я про тебя все знаю». «Не сомневаюсь», — говорит Маша, и в голосе ее звучит нарочитое презрение. Сорокин — Машин бывший муж, и развелась она с ним по сугубо идейным соображениям. «Маша у нас человек очень идейный». «Извини, но мне совершенно некогда», — говорит она. «Сейчас у меня тут назначена важная встреча. Ко мне приезжает из Парижа человек от Кристи». «Я знаю, что ты ждешь их эксперта», — говорит Сорокин. Фотограф выходит в другой зал. Они остаются одни. «Ты опять все про меня знаешь», — говорит Маша. «А я думала, что ваше ведомство больше не интересуется искусством». «Изредка интересуется», — приветливо улыбается Сорокин. «Сколько же мы с тобой не виделись?» «С похорон моего папы». «Эрик был чудный. И такой легкий человек, непонятно, в кого ты, а внешне ты совсем не изменилась. Если б не эта дурацкая хламида, да своди тебя в парикмахерскую. Лева, это не твое дело, как я причесываюсь. Ты меня все еще ненавидишь? Есть за что». «Я, честно сказать, не знаю, за что», — улыбается Сорокин. «За то, что ты выполнял задание». «Я, Маша, женился на тебе не по заданию. Я писал о тебе тоже не по заданию, а потому что ты мне нравилась. Как художник и как художник. Я, Лёва, как художник была ноль. И ты это прекрасно знаешь». «Ну, почему? Это было лихо. Эти твои инсталляции на Кузнецком, когда ты в голом виде кушала половником борщ из кипящей на плите кастрюли. Народ балдел. Прекрати». «Да, бунтовала ты круто», — вспоминает Сорокин. «Как все Николкины. Но, как говорится в бессмертной книге Степы, всякому бунту приходит конец. Теперь ты предпринимательница от искусства». «Что тебе от меня нужно?» — обрывает его Маша. «Это не мне от тебя», — говорит Сорокин. «Это тебе от меня нужно. Я, Маша, уже 2 года как работаю у Кристи. Эксперт, которого ты ждешь, это я. Я жду Симпсона. А прилетел я. Симпсон — мой помощник. Главный по русским аукционам у них теперь я». «Внедрился. Бедный Кристи». «Да, представляешь», — улыбается Сорокин. «Вот такой сюрприз. Так что я к тебе прямо с самолета. И ты должна не орать на меня, а поселить в гостиницу и всячески ублажать. Экскурсии, обеды в лучших ресторанах и прочее. Завтра за грибами поедем. Осенью все нормальные люди собирают грибы. Я никуда с тобой не поеду. Это не моя идея. Степа приглашает нас за грибами». «Откуда Степа знает, что ты приехал?» «Мы с ним иногда перезваниваемся. Так же, как с тобой». «Я с тобой не перезваниваюсь. Это ты мне звонишь. Машин бывший муж, искусствовед Сорокин, живет во Франции. Он свободно ездил за границу еще во времена СССР. И про него говорили, что он разведчик и полковник КГБ. Наш сосед Василий Левко тоже служил в этом учреждении. Но он боролся с врагом на внутреннем фронте. В этом качестве он и вернулся в Шишкин лес в 1922 году.